Глава 11. О терпении. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Раджагрихе, в роще Винувана, где обитали птички Калиндаки. Вскоре после обретения победоносным будства первыми вступили в его общину и стали монахами 5 человек во главе с Каундиньей. За ними еще 1000 человек во главе с Надикашьяпой или Кашьяпой с реки, вместе с братьями, также вступили в общину и стали монахами. В дальнейшем, кроме них, приняли монашество и стали пребывать в Дхарме множество других людей. Обитатели Раджагрихи, преисполнившись великой радости, возносили хвалу, говоря: «Приход в мир Татхагаты – великая радость. Многим живым существам принесет он благо». И они также говорили. Каундини вместе с Надикашьяпой и его окружением, первыми вступившие в монашество, уже прежде во всех благих делах были заодно с Татхагатой. Поэтому они первыми из всех и нектар учения отведали. Монахи, услышав подобные речи, подробно пересказали их победоносному, на что победоносный промолвил: «В давно прошедшие времена я ради этих монахов дал великий обет. Когда обрету будство, то в первую очередь этим монахам сотворю благо». Монахи, слыша такие слова, стали просить, вызывая к милосердию победоносного, обстоятельно поведать им о том, что за обет дал победоносный. «Слушайте внимательно и хорошенько запоминайте», — сказал им победоносный, — «а я вам расскажу». И рассказал следующую историю. Давным-давно, столько кальп назад, что измерить их, сосчитать или исчислить умом, окинуть или словами объяснить невозможно. В стране Варанаси жил царь по имени Дзецюнг, или Сварливый. В той стране был Риши, которого звали Сабацен, или Терпеливый. Этот Риши вместе со своими учениками числом в 500 человек жил в горной местности, упражняясь в терпении. Как-то раз царь вместе с женами, наложницами и советниками отправился в горы на прогулку. Местность располагала к отдыху, и царь заснул. А жены и наложницы пошли дальше смотреть лес, полюбоваться цветами. Шли, и увидали Риши по имени Терпеливый, который сидел выпрямившись, погруженный в мысли. Вид Риши вызвал у женщин помысловерие. Рассыпав около него различные цветы, они уселись перед Риши и стали внимать его словам учения. Царь, пробудившись ото сна, не обнаружил около себя своих жен и вместе с 4 советниками отправился на розыски. Увидев жен, сидевших перед Риши, царь спросил его: «Обрел ли ты 4 беспредельные самадхи?» «Нет», — прозвучало в ответ. «Обрел ли ты 4 безмерных качества?» — задал царь новый вопрос. «Нет», — сказал Риши. «Но в таком случае обрел ли ты 4 тхьяны?» — спросил царь. «Нет, также не обрел», — ответил царю Терпеливый. Тут царь пришел в ярости и гневно произнес: «Если ты не обрел этих добродетелей, то ты заурядный простолюдин. Как можно верить пребывающему с женщинами в столь уединенном месте? Кто ты? Постоянно здесь пребывающий. Чем ты занимаешься?» «Я упражняюсь в терпении», — последовал ответ. Тогда царь выхватил свой меч и со словами: «Если ты говоришь, что упражняешься в терпении, то проверим, терпелив ли ты на самом деле?» Отрубил Риши обе руки и снова спросил: «Кто ты?» «Я терпеливый», — отвечал Риши. Тогда царь отсек ему обе ноги, но ответ был прежним: «Я терпеливый». Тут на 6 ладов содрогнула земля, и 500 учеников Риши, летавшие по небу, спустились к своему наставнику и спросили его: «Перенеся такие мучения, не ослаб ли ты в терпении?» «Нет, не ослаб», — отвечал им Риши. Царь же, перепугавшись, сказал Риши: «Как можно было проверить, что ты посвятил себя терпению?» «В моих словах нет лжи», — возразил царю Терпеливый. «А если они правдивы, то пусть сила их правды, кровь превратится в молоко, Отсеченные конечности прирастут и станут как прежде. И тут же кровь превратилась в молоко, а отрезанные конечности прижились и стали как прежде. Царь же, убедившись, какой силой терпения обладает Риши, испугался еще больше и взмолился. «Зачем я великому Риши такие страдания причинил? Подумай обо мне в милосердии своем и защити мое раскаяние и прощение мне». И сказал на это царю терпеливый: «Ты поднял оружие из-за женщин, и хотя отсек мне конечности, но терпение мое подобно земле, и когда в силу этого я обрету будство, то мечом запредельной мудрости отсеку три твоих яда». Тем временем наги и боги местных гор, видя вред и ущерб, который царь причинил Риши, пришли в ярость. Они собрали тучи и подготовили обрушиться громом, молнией и градом, чтобы умертвить царя со свитой. Но Риши сказал им: «Ради меня не причиняйте ему ни зла, ни ущерба». Тот царь, получив прощение Риши, стал постоянно приглашать его к себе во дворец и делать ему разные пожертвования. Странствующие брахманы, чтившие другого наставника, видя, что царь верит Риши терпеливому и чтит его, воспылали завистью. Из укромных мест они бросали в Риши грязь и нечистоты. И вот тысяча странствующих брахманов, которые в то время забрасывали меня грязью, и есть тысяча нынешних монахов во главе с Надикашьяпой. В то время я принес обет, когда в силу непрерывного упражнения в терпении обрету будство, то нектар мучения омою их пыль и грязь, полностью очищу их от нечистоты страстей. Монахи, если вы хотите знать, кто был Риши терпеливый того времени, то не думайте ни на кого другого. Этим Ришем был я сам. Царь по имени Сварливый и четыре советника – это нынешние пять монахов во главе с Каундинья. Поскольку в то время я принес обет, по которому результат упражнения в терпении я прежде всего употреблю для их блага, то, обретя будство, я в первую очередь полностью спас этих монахов от страданий сансары». Все монахи с удовольствием и радостью выслушали слова победоносного.